Глава 33. Я торопливо тянусь к пиале, обхватываю тонкий фарфор губами и жадно пью. Теплой воде оказывается не под силу притупить возникшую сухость. В горле с каждой секундой першит все сильнее. Они приближаются. Александр и женщина, которую он выбрал. Столкновение неминуемо. И все, что мне остается, не рассыпаться горсткой пепла и стоически держать лицо. Ведь нет ничего шокирующего в том, что он пришел сюда не один. Александр — привлекательный, здоровый мужчина, и вполне естественно, что у него есть женщина. Проблема в том, что я напрочь отказывалась об этом думать, и сейчас приходится экстренно мириться с этим сокрушительным фактом. «Ты все-таки решил прийти?» Марк поднимается со стула и жмет отцу руку, после чего они привычно обнимаются. Я ловлю мимолетный взгляд Александра из-за его плеча, в смятении отвожу свой, но вспоминаю о необходимости держать лицо и смотрю на блондинку, которая, в свою очередь, с интересом разглядывает меня. «Настя, знакомьтесь, это Каролина». Спешно представляет нас Марк. «Каролина, это Настя, папина подруга». «Очень приятно». Выдавливаю я с натянутой улыбкой. «У вас очень красивое платье». Это первый случай, когда я вымучиваю комплимент чьему-то образу. Если нечего похвалить, я предпочитаю промолчать. Но сейчас необходимость занять паузу и успокоить сбившееся сердцебиение слишком остра. Большое спасибо. Взгляд блондинки становится задумчиво изучающим. А мы с вами нигде не встречались раньше? У вас очень знакомое лицо. Каролина ведет свой блог. Шероховато грудной тембр Александра отзывается во мне новым приливом смятения. Изо всех сил, стараясь не краснеть и не хмуриться, я поворачиваю голову и стоически встречаю его взгляд. «Здравствуйте, Александр». Мой голос звучит неестественно громко и натянуто. «А у вас очень красивый пиджак». Темные брови чуть приподнимаются, что неудивительно в свете такого приветствия. Я решаю себя за него корить. Держусь. Как умею. Здравствуй, Каролина. Его губы трогает вежливая улыбка. Второй раз за неделю встречаю тебя, и второй раз это становится для меня сюрпризом. Это скорее вопрос к Марку. Легко парирую я, отчего-то начиная злиться. Из уст Александра такая ремарка звучит, как упрек. Я же говорил, что мы с папой в последнее время мало общаемся. Немного смущенно поясняет Марк, словно уловив мое скрытое недовольство. Но, думаю, теперь не нужно объявлять, что мы с Каролиной встречаемся. Он сжимает мою руку под столом, давая понять, что не собирался делать тайну из наших отношений. Я коротко улыбаюсь, подтверждая, что все в порядке, и старательно игнорирую устремленный на меня взгляд Александра. В нем мне чудится одновременно и вопрос, и осуждение. «О, очень рада!» С преувеличенным воодушевлением восклицает Анастасия. «А что за блог? Случайно, не об уличном стиле?» «Мой блог посвящен не только моде и стилю. Поясняю я. Как повседневным, так деловым и вечерним». «Значит, это точно ты. Я была подписана на твой профиль пару лет назад». То, что спутница Александра так легко перешла на «ты», подливает масло в огонь моей тающей злости. То, что она старше, не дает ей права так сразу тыкать. А в этом мне чудится скрытое пренебрежение. «Я так понимаю, вы от меня отписались?» Мой взгляд лишь на секунду отрывается от ее лица, чтобы ненароком мазнуть по платью. «Очень жаль». Анастасия, смутившись открытым разоблачением, начинает пространно рассуждать о детоксе от соцсетей и информационного шума, на что Александр деликатно ее перебивает, говоря, что хотел бы поздороваться с хозяином вечера. Со словами «подойду чуть позже» он смотрит на Марка. Бегло касается глазами меня, после чего они уходят. Зависнув взглядом на его согнутом локте, за который грациозно держится Анастасия, я мысленно калибрую свое состояние. Оно пряно-острое, с выраженной горчинкой. Что не так уж и плохо, учитывая, насколько меня застали врасплох. «Не обижайся на Настю», — доверительно советует Марк, сжав мой мизинец. «Она порой слишком прямолинейная, но в целом хорошая девушка». прямолинейность и бестактность — разные вещи. Замечаю я, не желая быть толерантной. В остальном не имею ничего против нее. Она обычно не бестактная. Может, они с папой в очередной раз поругались, поэтому Настя на взводе? Я тянусь к свернутому в трубочку полотенцу и не спеша его раскатываю, мысленно умоляя себя не продолжать тему отношений Александра. Растягиваю время, как могу. Один за другим тщательно вытираю пальцы, но коварный вопрос все равно срывается с губ. Давно они вместе? 3 года точно. То расстаются, то снова сходятся. Думаю, Насте хочется замуж. И в чем же проблема? Небрежно ляпаю я, попутно обрабатывая полученную информацию. Если Александр и Анастасия встречаются уже 3 года, значит, тогда на курорте он был не свободен. А я-то наивная дурочка ревновала его к той британке. А он тоже хорош. Мог бы сразу сказать, что состоит в отношениях и не прикрываться возрастом. Не знаю. Нахмурившись, Марк пожимает плечами. Я предпочитаю не лезть туда, где меня не касается. Эта фраза действует на меня, как ушат холодной воды. Да что со мной такое? Я пришла сюда с прекрасным парнем, который, в отличие от Александра, испытывает ко мне искренний интерес. Какое мне дело до чужих отношений? Даже если Александр решит жениться на Анастасии, это только их дело. Стоит оставить прошлое в прошлом и смотреть в будущее. Спасибо, что привел меня сюда. Потянувшись, я осторожно касаюсь губами щеки Марка. Мне все очень нравится. Заулыбавшись, он ответно подается вперед и целует уголок моего рта. Взаимно. Хочешь что-нибудь? Может быть, сливовый коктейль? Под гнетом невидимой силы мои глаза поднимаются поверх его плеча и натыкаются на Александра. Он стоит в компании крупного мужчины с воодушевлением что-то говорящего, но смотрит на нас. На миг соприкоснувшись с ним взглядом, я молниеносно отвожу свой и сосредотачиваю все внимание на Марке. «Сливовый коктейль?» Переспрашиваю с улыбкой. «А почему бы и нет? Но только если ты составишь мне компанию».